Собственность. Исторические виды собственности. Современные формы собственности. Проблема собственности – одна из самых сложных. Она получила самые разнообразные трактовки. В самом общем виде собственность можно определить как отношение определенных лиц к имуществу и иным принадлежащим им материальным благам. Содержанием отношений собственности является принадлежность имущества определенным лицам, которые имеют право использовать принадлежащее им имущество по своему усмотрению. Право закрепляет принадлежность имущества определенным лицам и упорядочивает его использование, то есть регулирует отношения между людьми по поводу имущества. Право собственности представляет собой совокупность установленных государством правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих имущество конкретных лиц. Право собственности в субъективном смысле определяет меру возможного поведения управомоченного лица, собственника. Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе по своему усмотрению совершать любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Классификация собственности предполагает выделение двух ее видов – частной и общественной. Мировая практика показывает, что определяющим видом собственности является частная, которая выступает в трех основных формах – единичной, партнерской и корпоративной. Единичная собственность характеризуется тем, что физическое или юридическое лицо реализует все отношения собственности – присвоение, распоряжение, владение, пользование. Речь идет об обособленных простых товаропроизводителях, которые одновременно являются собственниками и средств производства, и рабочей силы. Правда, здесь может использоваться труд членов семьи, например, фермерские семейные хозяйства. Кроме того, единичная собственность может быть представлена в форме собственности отдельного частного лица, которое может использовать и наемный труд. Партнерская собственность предполагает объединение в той или иной форме имущества капитала нескольких юридических или физических лиц с целью осуществления общей предпринимательской деятельности. Здесь речь идет об образовании предприятия на основе паевых взносов, средств производства, земли, денег, материальных ценностей, инновационных идей учредителей. Они могут создаваться на основе полной или ограниченной ответственности. Корпоративная собственность базируется на функционировании капитала, который формируется путем свободной продажи титулов собственности, акций. Каждый владелец акции является собственником капитала акционерного общества открытого типа. Следует отметить, что хотя в корпоративной собственности и представлены раздробленные частные собственники акций, поэтому она относится к частной собственности, тем не менее ее можно считать переходной формой от частной собственности к общественной. Дело в том, что акционерный капитал, несмотря на свою раздробленность между владельцами акций, функционирует и вступает в хозяйственные отношения как единое целое, как общественный объединенный капитал. Отношения распоряжения реализуются неразрозненно, применительно к отдельным пакетам акций, а ко всему капиталу в целом. Реализация отношений распоряжения акционерным капиталом осуществляется теми, кто владеет контрольным пакетом акций. Владельцы контрольного пакета акций распоряжаются капиталом акционерного общества как единой собственностью. В рамках общественной собственности следует выделить коллективную, государственную и так называемую общенародную собственность. Коллективная собственность формируется путем ее распределения среди членов коллектива, занятых на определенном предприятии. Как правило, она функционирует в акционерной форме капитала, однако акции могут распределяться исключительно среди работников данного предприятия. Это неделимая общая собственность трудового коллектива, начиная от руководства предприятия и кончая неквалифицированными рабочими. Если работник увольняется с предприятия, уходит на пенсию или умирает, то пай или акции остаются в распоряжении предприятия, будут проданы или переданы вновь поступившим на работу или распределены между уже работающими членами коллектива. При этом работник, покинувший предприятие, ушедший на пенсию или родственники – умершего получают только возмещение стоимости акций в денежной форме. Следовательно, коллективная собственность будет продолжать функционировать, даже если весь персонал предприятия полностью обновится. Относительно собственности общественных организаций следует заметить, что она представляет собой лишь ту или иную модификацию коллективной формы собственности. Государственная собственность выступает в качестве собственности всех членов общества. Однако реализация отношений присвоения через отношения владения осуществляется государственным аппаратом, который призван олицетворять собой социально-экономические интересы всех слоев населения, социальных и профессиональных групп общества. Общенародная собственность предполагает принадлежность всего общественного достояния прямо, непосредственно и одновременно всем и каждому в отдельности. К государственной собственности непосредственно примыкает муниципальная собственность городов, общин, которая, однако, и на Западе, и в России квалифицируется как отличная от государственной. Тем не менее, по своей экономической природе они родственны друг другу. Разница лишь в том, что муниципальная собственность связана с бюджетом более низкого уровня и функционирует в территориально ограниченной области национального хозяйства. Современная экономика характеризуется динамизмом, многообразием изменений экономических отношений, форм и институтов. Применительно к собственности происходит диффузия разных форм и отношений собственности, в результате чего усложняется внутреннее содержание отдельных форм. Внутри отдельных форм соединяются черты разных форм собственности. Например, внутри государственных предприятий могут образовываться структуры частно-предпринимательского и кооперативного характера, и в рамках государственных предприятий образуются черты различных форм собственности. Например, различные медицинские центры в государственных медицинских учреждениях функционируют на частных или кооперативных началах. Аналогичные структуры имеются и в государственных высших учебных заведениях. Или, например, колхозы и совхозы преобразованы в акционерные общества, но продолжают функционировать на кооперативных началах, вновь объединив выделенные работникам ПАИ. Особым направлением образования смешанных форм собственности является социализация отдельных форм, участие работников в управлении производством и распределением дохода, участие государственных и частных предприятий в обеспечении работников жильем, медицинским обслуживанием, изменяет социальную сферу различных форм собственности. Не следует отождествлять смешанные формы собственности со смешанной экономикой. Форма собственности – это характеристика сложной внутренней структуры отдельной формы собственности. Здесь в рамках отдельной формы сочетаются различные типы главных правомочий по труду, управлению, доходу. Современная экономика в поисках эффективного функционирования и реализации проектов приходит к объединению различных форм собственности при сохранении каждой из них своего особого содержания. В результате образуются комбинированные формы. К ним могут быть отнесены современные предприятия, холдинги, финансово-промышленные группы, концерны, тресты и другие формы с равными правомочиями по управлению, распределению доходов и распоряжению имуществом. В финансово-промышленных группах и иных объединениях могут участвовать частные, государственные и иные формы без утраты своего базового качества. Теперь обратимся к вопросу, какая из рассмотренных форм собственности лучше? Обычно этот вопрос ставится в виде дилеммы – государственная или частная собственность? В действительности такая постановка вопроса неплодотворная. Речь идет о поиске наиболее рационального, оптимального сочетания обеих форм. Критерий оценки может быть только один – какая форма собственности обеспечивает в данный момент и в отдельной перспективе более высокую экономическую эффективность, более высокий уровень удовлетворения потребностей населения в благах, но обязательно с учетом индикаторов качества жизни, уровень занятости населения и объективные возможности для безработных получить работу, степень социальной защищенности населения, особенно по болезни и старости, состояние окружающей среды. По совокупности этих критериев предпочтение следует отдать частной собственности, являющейся в настоящее время стержнем развитой рыночной экономики стран Запада. К формированию именно такой хозяйственной системы стремятся развивающиеся и бывшие социалистические страны. Она содержит в себе мотивы прибыли и конкуренции, реализация которых приносит наивысшую экономическую эффективность и наилучшее удовлетворение потребностей. Однако и частная собственность имеет свои недостатки, в первую очередь касающиеся занятости и безработицы. Ведь мотив прибыли и конкуренции вынуждает предпринимателей постоянно стремиться к, возможно, большему сокращению издержек производства, включая наем рабочей силы.